Глава 15. Бобби стоял, прислонившись к конторке в доме моих родителей, и пил минеральную воду из стакана. Когда я вошел, он поднял взгляд и посмотрел на стекающие с меня потоки воды. Дождь продолжался практически все то время, пока я шел пешком. «Ну как? Что тебе удалось сделать?» — спокойно спросил он. «Ничего». «Понятно», — помолчав, ответил он. Я взял стакан и одним глотком допил остатки воды. Лишь когда стакан опустел, я вспомнил, что вода составляла часть последних покупок, сделанных родителями. «Еще есть?» «Немного», — ответил Бобби. Я поставил стакан на конторку и сел за стол, в последний момент вспомнив, что нужно снять пальто. Словно какой-то внутренний голос предупредил меня, что иначе я могу простудиться насмерть. В окно было видно, что в гостиной Мэри горит свет. Я надеялся, она не в курсе, что я до сих пор в городе, иначе ей могло бы показаться не слишком вежливым, что я к ней не зашел. Потом я понял, что сижу в доме, в котором горит свет, а на улице стоит машина, поэтому, вероятно, она и так уже об этом знает. Голова у меня сейчас работала не лучшим образом. Бобби ждал, скрестив руки на груди. «Ну так что?» — спросил я. «Как у тебя дела?» «Давай рассказывай, Уорд», — раздраженно сказал он. Я покачал головой, он пожал плечами и заговорил. Я ознакомился с обстоятельствами аварии. Учитывая положение автомобиля, в который они врезались, вполне вероятно, что твоя мать могла просто не вписаться в поворот. Он довольно крутой, было темно и к тому же довольно туманно. «Верно», — устало сказал я. И она управляла машиной всего лишь около 40 лет. Вероятно, ей прежде никогда не встречались крутые повороты, и она никогда не проезжала этот перекресток за все время, которое здесь прожила. Видимо, клюквенного сока и тумана для нее оказалось чересчур много. Все теперь понятно. Удивительно еще, что машина не перескочила через первый ряд домов и не улетела в море. Бобби не обращал на меня внимания. На углу, возле места аварии, есть небольшая бензоколонка, а чуть дальше по улице — видеопрокат. Вряд ли стоит говорить, что никого из тех, с кем я разговаривал, в ту ночь там не было. Видеопрокат принадлежит двум братьям. Тот, с которым я общался, уверен, что его брат ничего не знал, пока не увидел приехавших полицейских. Он не слышал звука удара одного тяжелого металлического предмета, а другой не подумал, что могло что-то случиться. Но ты же знаешь подобные заведения. Под потолком большой старый телевизор, в нем на оглушительной громкости крутится какой-нибудь фильм Джона Ву. Парень за прилавком успел за вечер набраться пива, а во рту у него косяк размером с буррито. Вполне вероятно, что его можно стукнуть молотком по башке, и он даже не моргнет. Так что я отправился на бензоколонку, и парень дал мне телефон своего менеджера. Я позвонил ему и получил адрес парня, который работал в тот вечер. И что ты ему сказал? Что помогаю полиции в расследовании. Великолепно, — сказал я. Теперь местная полиция точно ко мне привяжется. Уорд, да кому, черт возьми, до этого дела? Я больше не работаю в конторе, Бобби. А здесь, в реальном мире, копы способны на многое. Бобби махнул рукой, мол, не о чем беспокоиться. Так вот, я пошел к нему домой и убедился, что он тоже ничего не видел. Он слышал какой-то шум, но подумал, что кто-то возится позади бензоколонки. Вызвать полицию он побоялся, а когда понял, что на улице произошла авария и бензоколонке ничего не угрожает, полиция уже приехала. — Ладно, — сказал я. — Большего я от Бобби и не ожидал. Но он оказался достаточно настойчив. — Что еще? Потом, как мы договаривались, я приехал сюда и осмотрел дом. Нашел что-нибудь? Он покачал головой. — Нет, абсолютно ничего. — Я тебе говорил. — Говорил, — огрызнулся он. — Ты не только симпатичный, Ор, ты еще и всегда прав. Честное слово, жаль, что я не гений. Мне бы больше не потребовалось никого искать. Лучше тебя никого нет. Может, теперь сам что-нибудь расскажешь? Место, изображенное в первом видеофрагменте, называется Холлс и находится в Галатинских горах. Чтобы там поселиться, нужно быть очень и очень богатым. и тебе даже не позволят взглянуть на дома, пока ты не докажешь, что в достаточной степени им подходишь. Холлс? Что это за название? Я тяжело вздохнул. Не знаю. Может быть, они подразумевают Валгалу. Может, они считают себя богами. Впрочем, с такими деньгами можно позволить себе и это. Ты уверен, что не ошибся? Вне всякого сомнения. Холл выглядит в точности так же, как и на видео, вплоть до картин на стене. Это то самое место. И они очень-очень подозрительно относятся к каждому, кто хотел бы вступить в их сообщество. Тогда как так вышло, что ты не позвонил? Я звонил. Видимо, сотовая связь там не работает. Телефон лежал у меня в кармане, так что я не знал, прошел ли звонок. И как твое впечатление? Просто шишка на ровном месте. Я не видел никого из местных жителей, за исключением одного типа в самом конце, но все равно не смог его толком разглядеть. По сути, если у тебя есть деньги, и ты не хочешь, чтобы тебя беспокоили простые смертные, то это место для тебя. Впрочем, мне удалось взглянуть на план дома. Это отнюдь не обычные рядовые архитектурные творения. Они явно привлекли к работе кого-то весьма опытного, причем с нестандартными идеями. Например, я достал из кармана ручку и набросал эскиз. Весьма своеобразное расположение. Основные жилые помещения приподняты над уровнем земли. Центральные камины сдвинуты к внутренним стенам комнат. Витражи в окнах напротив каминов и в световых люках над коридорами. Свисающие карнизы. Горизонтальные ряды окон, бросающиеся в глаза балконы. Бобби посмотрел на рисунок. И что? Я бы сказал, друг мой, что для меня это выглядит как самый обычный дом. Многое из этого стало частью стандартной архитектуры, согласился я. Но на данных рисунках все это соединено вместе, будто по учебнику Фрэнка Ллойда Райта. Ну так, может быть, они его и наняли? Вряд ли. Разве что они наняли еще и медиума. Ну тогда кого-нибудь, кто проектирует в его стиле. Таких наверняка сотни. Ничего особенного. Возможно. Но подобное в наше время не в моде, да и никогда не было для сообществ такого уровня. Обычно всяким нефтяным баронам хватает лестниц из красного дерева, роскошных спален и прочего в том же стиле, мол, посмотрите, какой я богатый. Выглядит здорово. Но искусственно. В древности человеческие жилища создавались из того, что уже существовало в природе, а не строились с нуля. Вот почему многие современные творения архитектуры выглядят так, будто им чего-то не хватает. Они не вписываются в окружающий пейзаж. Дома Райта были совсем другими. Дорога к входу специально сделана достаточно замысловатой, символизируя путь отступления к безопасному убежищу, а камин, отодвинут в центр здания, имитирует огонь в глубокой пещере. Помещения внутри дома расположены так, чтобы создавать внутреннее ощущение полной защищенности и в дополнение к этому естественным образом возникшего пространства. Внешние окна вытянуты рядами таким образом, чтобы можно было видеть все происходящее снаружи, не подвергая риску находящихся внутри. Витражи вызывают ощущение стены растительности, сквозь которую обитатели жилища могут видеть все, не боясь сами быть замеченными. Человек чувствует себя наиболее уютно, когда, с одной стороны, имеет возможность обозревать территорию, на которой живет, а с другой ощущает себя хорошо защищенным и скрытым от посторонних глаз. Именно это обеспечивает его проекты. Бобби уставился на меня. «А ты не так прост, как кажешься». Я смущенно пожал плечами, просто внимательно слушал лекции в колледже. «Суть в том, что если ты найдешь мне другой жилой комплекс, похожий на этот, то я поцелую тебя в задницу». Звучит соблазнительно. «Но я готов поверить тебе на слово. Вероятно, это одна из причин, по которой они не разрешают осмотреть дома заранее. Это вовсе не то, за что обычно выкладывают свои миллионы, а это, в свою очередь, означает, что у них должны быть и какие-то другие причины строить именно таким образом. Значит, архитектор помешан на идеях Райта? Или они наняли того, кто тоже внимательно слушал лекции?» Пока не вижу, какие из этого можно сделать выводы, и мне бы очень хотелось, чтобы ты рассказал, чем все закончилось. Я сорвал свою злость на риэлторе. Прямо на месте? Я покачал головой. За кого ты меня принимаешь? В городе? Вокруг никого не было. Он мертв? Вопрос прозвучал чисто по-деловому. Господи, нет, конечно. Почему ты это сделал? Он мне не понравился. К тому же раньше Холсом занимались две фирмы. Теперь только одна. Бобби медленно кивнул. И той, которая больше этим не занимается, была фирма твоего отца. Ты очень умный. К тому же, как я понимаю, раз мы сейчас не обсуждаем вопрос об убийстве, то ты не считаешь, что этот риэлтор убил твоих родителей, несмотря на финансовый интерес. Я покачал головой, не он лично. Но он очень близко связан с убийцами. Иначе зачем было снимать то место на видео? Неожиданно я встал и быстро вышел из кухни. Проходя через холл, я вдруг ощутил нечто странное, но так и не смог понять, что именно, и пошел дальше. Бобби последовал за мной в гостиную. Я подошел к кофейному столику, взял лежавшую на нем книгу и помахал ею у него перед носом. «Книга о вышеупомянутом великом архитекторе», — сказал он. «Ну и что? Твой отец занимался недвижимостью. К тому же он был уже стар, а старики любят копаться в чужих биографиях. Они и живут-то во многом благодаря этому и каналу Discovery. Бобби!» «Ну ладно», — признал он. «Интересное совпадение, вроде как». Я вышел в коридор и снова остановился, чувствуя, что нужно что-то предпринимать. Но понятия не имел, что именно. «Ты тут как следует все обшарил?» Отвернул ковер, заглянул под половицы, поднялся на крышу и посветил фонариком в бак, даже внутрь телефонов заглядывал. «Здесь ничего больше нет. Естественно, я даже представления не имею, что искать». «Я тоже», — сказал я. Единственное, что попалось мне на глаза, — та видеокассета. Я нахмурился. «Погоди-ка. Когда я был здесь на днях, я положил сюда почту. Теперь ее нет». Я посмотрел на него, внезапно почувствовав уверенность, что напал на некий след. «Расслабься, детектив. Пару часов назад ее забрал один старик, ну, такой носатый. Он еще сказал, что был адвокатом твоих родителей. Я впустил его, объяснил, что я твой друг». Он отнесся к этому спокойно, хотя вид у него был такой, будто он хотел проверить, сколько ложек я украл. «Гарольд Дэвис», — сказал я. Он говорил, что будет иногда заходить. Бобби улыбнулся. «Уорд, в жизни порой происходит немало странного. Хватит быть таким параноиком». Внезапно из гостиной послышался грохот. Мы бросились бежать, но недостаточно быстро. Дело не столько в звуке, сколько в ощущении чудовищного давления, столь же шокирующего, как если бы ты был ребенком, которому дал пощечину некто, до сих пор никогда тебя не бивший. Если ты оказываешься близко к месту взрыва, то осознаешь главным образом сильный удар в голову и грудь, затем вообще перестаешь что-либо ощущать, и тебе кажется, будто весь мир сорвался со своей орбиты. Сам же звук воспринимается как нечто вторичное, как будто ты слышишь его много дней спустя. Похоже, меня сразу же со всей силы швырнуло о стену, и я ударился лицом о ряд картин. Когда я упал на пол, чувствуя, как сыплются искры из глаз и падают вокруг осколки стекла, раздался еще один взрыв, более тихий, а потом я помню лишь, как волок Бобби по полу к остаткам входной двери. Мы вместе побежали по дорожке, оскальзываясь и падая на мокрых плитах. Позади раздался очередной взрыв, намного громче первого. На этот раз я услышал свист летящих вокруг обломков и хлопок ударной волны. Бобби продолжал карабкаться вперед, помогая себе руками. Я слегка замешкался, обернувшись на дом. Мы налетели друг на друга и в итоге свалились спинами на мокрую траву. Вся внешняя стена гостиной исчезла, а внутри уже начинался пожар. Я не мог отвести взгляд. Когда ты видишь пылающий дом, тебе кажется, будто ты смотришь на чью-то гибнущую душу, на работу могильных червей длиной в 60 футов. Когда я сумел наконец подняться, Бобби уже достал телефон и отошел в сторону, глядя через забор. Я сделал несколько шагов к дому. Возможно, мне казалось, будто я могу вернуться и потушить огонь или спасти какие-то вещи. Я не знал. Я просто чувствовал, что должен что-то сделать. Раздался еще один небольшой взрыв, и я услышал громкий треск внутри дома. Огонь быстро разрастался. Дождь превратился в мелкую морось, и я, помню, подумал, что так оно обычно и бывает. Весь день шел сильный ливень, но почему не сейчас? Бобби подбежал ко мне, захлопывая телефон. Из небольшой царапины у него на лбу сочилась кровь. «Они едут», — сказал он. Я не мог представить, о ком он мог бы говорить. «Кто?» «Пожарная команда. Пошли». «Не могу», — сказал я. «Это их дом». «Нет», — твердо ответил он, — «это место преступления». Когда мы добрались до моей машины, он быстро обошел ее вокруг, внимательно глядя на землю, потом опустился на четвереньки и заглянул под днище, затем встал, отряхнул руки и открыл дверцу. Присел, заглянул под водительское сиденье, потом поднял капот, обошел машину спереди и заглянул в двигатель. «Ладно», — сказал он, — «рискнем». Закрыв капот, он вернулся к машине со стороны водителя, вставил ключ в приборную панель и, слегка поморщившись, повернул. Двигатель завелся, и ничего не взорвалось. Бобби тяжело выдохнул и похлопал машину по крыше. «Но мы ничего не слышали», — сказал я. «Никакой машины». «Неудивительно», — ответил он слегка дрожащим от облегчения голосом. «В такой местности, как эта, легче затеряться во дворах, чем на дороге. Я бы спрятал машину под холмом и прошел последнюю четверть мили пешком. Хотя, если бы на их месте был я, мы бы сейчас с тобой не разговаривали. Слышал, как эта штука развалилась после первого взрыва? Кто-то слишком торопился, собирая бомбу, и напортачил. Какая разница?» Все равно от первого взрыва сработало и все остальное. После того, как сработал взрыватель, бомбу разорвало на части. Кто-то не слишком умело ее собрал, и она распалась на куски. Если бы мы были в гостиной, этого бы хватило. Внезапно я потер лицо руками. Похоже, Чип передал от меня весточку. Наверняка. В таком случае я посмотрел на часы. Они успели все организовать всего за час с лишним, включая время на то, чтобы добраться сюда. Заметив, что из царапины на тыльной стороне руки сочится кровь, я вытер ее о пиджак. Как я и говорил, они начали действовать. В мелочах они могли и ошибиться, но ситуацией определенно владеют, верно? Вдали послышался звук приближающихся сирен, и я увидел, как в домах через дорогу открываются двери. «Они взорвали дом моих родителей», — недоверчиво проговорил я, снова оглядываясь, — «бомбой!» Горящий дом выглядел неестественно, просто неуместно посреди улицы из аккуратных маленьких строений. Повернувшись, я посмотрел через изгородь на дом мэри. В нескольких окнах горел свет, и входная дверь была открыта. «Да, приходится иметь дело с отменными сволочами», — согласился Бобби, снова похлопывая по крыше автомобиля. «А теперь поехали». Но в это время я уже мчался, оскальзываясь на бегу к воротам. Бобби, выругавшись, бросился за мной. Возле конца дорожки я проломился прямо через изгородь и выскочил во двор мэри. В ту же секунду Бобби схватил меня за плечо и развернул. Я стряхнул его руку, пытаясь пройти дальше во двор. Он снова потянулся ко мне, но споткнулся, увидев то, что видел я, а потом побежал еще быстрее меня. Она лежала на крыльце, головой на ступенях, одна рука была откинута в сторону. Сперва я подумал, что, возможно, у нее случился сердечный приступ, пока не увидел вокруг лужу крови, уже начинавшей застывать на потрескавшемся дереве крыльца. Бобби упал рядом с ней на одно колено, поддерживая голову. «Мэри», — сказал я, — «о, Господи!» Вместе мы осторожно отнесли ее в сторону и положили на землю. Дыхание ее было хриплым и прерывистым. Пожар давал достаточно света, чтобы морщины на лице выглядели словно глубокие каньоны. Бобби ощупывал складки ее одежды, находя одну дыру за другой и пытаясь остановить кровь, которая текла не столь быстро, как казалось, должна бы. Мэри закашлялась, и изо рта у нее выполз темный сгусток. До этого я всегда видел в ней лишь старую женщину, одну из тех, которые толпятся в супермаркетах и на автобусных остановках, знают о том, кому и что подарить, на какую годовщину, выглядят сухими, холодными и вообще такими, словно никогда другими и не были, которые никогда не бывают пьяными, не перелезают через заборы в неположенном месте, не хихикают с кем-нибудь в постели, высохшие старые корги. Невозможно поверить, чтобы они кого-то любили, по крайней мере, кого-то живого, кого-то, кто не превратился в воспоминание, упокоившись в могиле, украшенной увядшими цветами, которые лишь она не забывает приносить. Теперь же я видел перед собой совсем другую женщину, ту, какой она когда-то была, и, судя по всему, оставалась под оболочкой из разрушающихся клеток, сухой кожи, глубоких морщин и седых, коротко постриженных кудряшек, под маской, которую наложили на нее прожитые годы, и ложное представление, что во всех ее неудачах виноват возраст. А потом у нее в горле что-то щелкнуло, и освободился мочевой пузырь, распространяя вокруг теплый и кислый запах. Мне показалось, что глаза ее в одно мгновение стали из влажных сухими. Возможно, причиной тому был холодный воздух, но от чего-то возникло впечатление, будто она ушла в небытие прямо у нас на глазах и очень быстро. Бобби медленно поднял голову и посмотрел на меня. Я посмотрел на него. Сказать мне было нечего. «Что произошло?» — спросил я. Это были первые слова, которые я сумел произнести за 10 минут. «Что, черт побери, там произошло?» Бобби пристально смотрел в ветровое стекло, время от времени бросая взгляды на боковые улицы, мимо которых мы проносились. Все они были пусты, как обычно, ранним вечером. Тело Мэри осталось в 2 милях позади, все там же, у крыльца. Бесполезно было доставлять ее в больницу, она была мертва, окончательно и бесповоротно. Мы это точно знали. Бобби пожал плечами, она просто попалась у них на пути. Как я уже говорил, кто-то пробрался туда дворами. Она что-то услышала, вышла, и он разрядил в нее пистолет. Мне очень жаль, старик. Кто-то является сюда, чтобы меня взорвать, и на всякий случай прихватывает с собой пистолет с глушителем. Им встречается безобидная старушка, и они ее расстреливают. Вот так просто. У этих людей вполне серьезные намерения, Уорд. И ты им по-настоящему не нравишься. Он резко свернул влево, и мы снова оказались в центральной части города. Мимо нас промчалась пожарная машина, но не в сторону дома, а совсем в другую. Куда он едет? Черт бы его побрал! Позади просигналила машина, мы с Бобби одновременно обернулись, и какой-то тип в пикапе жестом показал, что светофор сменился, пора ехать. Бобби выехал с перекрестка и двинулся следом за пожарными. «Они едут не в ту сторону, Бобби!» «Я назвал им адрес, как ты мне сказал. Мне его вполне хватило, чтобы туда добраться. Но почему?» «Я не договорил. Мы оба увидели впереди оранжевый свет. Бобби резко остановился, не сигналя. Мы удостоились очередного сурового взгляда от старика в пикапе, мрачно таращившегося на нас, проезжая мимо. Впрочем, никто из нас не обратил на него особого внимания». Теперь было видно, что отель «Бест Вестерн», или, по крайней мере, небольшая его часть, горит. Я недоуменно уставился на пламя, удивляясь, чего вдруг Дайерсбург оказался внутри одного из кругов ада. «Давай поближе», — слабым голосом сказал я. Бобби медленно проехал один квартал и обогнул отель по боковой улице. Мы остановились примерно в 100 ярдах от него, откуда видно было, что пожар относительно невелик, и охватывает лишь участок в 40 ярдов в одном крыле здания. Отель вряд ли сильно пострадал и вполне мог бы стать местом очередной конференции. Вокруг уже стояли 4 пожарные машины, и пока мы смотрели, к ним присоединилась 5-я. На другом конце улицы толпился народ, все новые люди быстро шли мимо машины, спеша полюбоваться необычным зрелищем. Похоже, здесь присутствовала также половина всей полиции города. Пожар начался примерно там, где находился твой номер? Я не ответил. Мне было плохо. Непонятно от чего, нападение на отель казалось мне куда более болезненным, чем то, что они сделали с домом. Я подумал, были ли дома мои соседи, те, кто жил в номерах рядом с моим. Уорд, что в точности говорилось в тех словах, которые ты им передал? — спросил Бобби. — Странно, — сказал я. — Совершенно нелогично. Потом спросил, что насчет дома? Что они... Он наверняка туда кого-то уже послали. Да и другие соседи, вероятно, звонили. И прежде чем ты спросишь, твое имущество цело. Какое имущество? Ну, не одежда, конечно. Посмотри назад. Я обернулся и увидел на заднем сиденье свою сумку с ноутбуком. Никогда не рассчитывай, что находишься в безопасном месте, — сказал он, постукивая пальцами по рулю и глядя на огонь. Что касается меня, то я весьма предусмотрителен. То, что тебе нужно, лучше держать под рукой. А теперь, похоже, самое время сматываться. Мне вдруг захотелось отправиться в горы и кого-нибудь убить. Бобби прочитал мои мысли и решительно покачал головой. Как только им удастся справиться с пожаром, они первым делом начнут выяснять, в каком номере он начался. И есть все шансы, что это им хотя бы отчасти удастся. Добавь сюда еще дом, и ты сразу же окажешься среди тех, кого разыскивает полиция Дайерсбурга. В каком это смысле, черт побери? Я ничего не сделал. Дом твоих родителей был застрахован? Да. На большую сумму? Я вздохнул, вероятно, я не интересовался. А потом они найдут Мэри, и какой-нибудь умный коп решит на всякий случай снять с нее отпечатки. При таком количестве крови их не так сложно будет найти. Твои пальчики есть в картотеке, Бобби? Ты же знаешь, что есть. Мои тоже. Ты прав, пора сматываться. 20 минут спустя мы были в аэропорту Дайерсбурга.